кто из греков дал и кто не дал персам землю и воду? Землю и воду дали фессалийцы, долопы, энианы, перребы, локры, магнеты, малийцы, фтиотийцы, фиванцы и другие беотийцы, за исключением феспийцев и платейцев, перечисляет Геродот. Это была вся северная и почти вся средняя Греция. Не дали землю и воду только спартанцы, афиняне и их ближайшие соседи. В Афины и Спарту Ксеркс послов не посылал. Сюда их посылал еще Дарий, и отсюда они не вернулись. Афиняне бросили царских послов в пропасть, а спартанцы в колодец, сказав: «Здесь вы найдете вдоволь и земли, и воды». Послы считались лицами неприкосновенными. Убийство их было грехом, который нужно искупать. Спартанские цари обратились к народу. «Не желает ли кто из граждан пожертвовать жизнью для Спарты?» Вызвались двое. Их отослали в Персию прямо на гибель. Но Ксеркс не стал их губить. «Зачем мне снимать со спартанцев их вину перед богами?» — сказал он. Оба спартанца с честью возвратились на родину. Когда они были в Персии, их позвал в гости один из царских друзей по имени Гидарн. «Вы отважные люди, а царь умеет ценить отважных людей», — сказал Гидарн. «Разве не лучше вам служить царю, чем вашей нищей родине?» Спартанцы ответили: «Ты не можешь сравнивать, Гидарн. Что значит быть царским рабом, ты знаешь, а что значит быть свободным человеком, ты не знаешь. Если бы ты только испробовал вкус свободы, ты сам бы стал драться за нее копьем и мечом». Геродот продолжает свой рассказ. «Те эллины, которые дали персам землю и воду, — говорит он, — были спокойны в уверенности, что варвары не причинят им никакой беды. Напротив, отказавшие в земле и воде пребывали в большом страхе, потому что кораблей для обороны в Элладе было мало, а народ по большей части не желал вести войну и сильно сочувствовал персам. Вот этот большой страх и перед персами, и перед собственным народом и заставил афинских и спартанских правителей забыть распри и действовать заодно. Обойтись друг без друга они все равно не могли. У Спарты было сильное войско и слабый флот, у Афин сильный флот и слабое войско. А Ксеркс шел на Грецию и с войском, и с флотом. Решено было так. Все города, отказавшие персам в земле и воде, кончат междоусобные войны, дадут друг другу клятву в верности, в персидский стан пошлют лазутчиков, а в те города, где персидские гонцы еще не побывали, послов с просьбой о помощи. Персидский стан находился тогда еще в Сардах. Туда и явились греческие лазутчики, 3 человека. Их схватили и повели на казнь. Об этом узнал Ксеркс. Он приказал казнь отменить, лазутчиков освободить, провести их по всему лагерю, показать им всю царскую пехоту и конницу, а потом отпустить на все 4 стороны. «Чем лучше будут греки знать мою силу, тем скорее отдадутся они мне во власть», — сказал Ксеркс. С тем лазутчики и воротились. Городов и областей, куда были отправлены послы с просьбой о помощи, было 4. Аргос, Керкира, Сиракузы и Крит. Всюду послы получили отказ. Аргос ответил отказом, потому что от прихода персов он ждал не зла, а блага. Ксеркс прислал в Аргос глашатая с такой вестью: «Знайте, аргоссы, персидский народ происходит от героя Перса, а Перс — это сын Персея и Андромеды, а Персей — это сын Зевса и Данаи, царевны Аргоса. Вы, наши предки, «Мы ваши потомки. Ни вам не пристало идти на нас, ни нам на вас. Оставайтесь же дома и ждите от царя Ксеркса почета и уважения». Вот почему аргосцы не выступили против персов. Крит ответил отказом, потому что так посоветовал ему дельфийский оракул. Оракул сказал: «Вспомните, как помогали вы эллинам мстить за Елену, вспомните, сколько вы бед понесли, и примите решение». Критяне вспомнили, как после Троянской войны весь их остров обезлюдел от голода и мора, и почли за лучшее в новой войне помощи грекам не отказывать. Керкира не ответила отказом. Киркиряне снарядили 60 кораблей и послали их в путь. Но корабельщикам был дан тайный приказ на полпути остановиться, бросить якорь и ждать исхода войны. Если победит Ксеркс, явиться к нему и сказать: «У нас сильнейший в Греции флот после афинян, но мы не пошли против тебя, как пошли афиняне. Прими нас в подданство и оцени нашу покорность». Если победят греки, явиться к ним и сказать: «Мы шли к вам давно, но нас задерживали противные ветры. Теперь мы рады встать и биться рядом с вами». Корабельщики так и поступили. Сиракузы в Сицилии были сильнейшим государством Греции, не менее сильным, чем Афины и Спарта. Но у сицилийских греков был свой враг – Карфаген. Ему уже принадлежала половина Сицилии, и он рвался захватить вторую ее половину. В Сиракузах правил тиран Гелон. Греческим послам он сказал: «Когда я просил у вас помощи против карфагенян, мне никто из вас не помог. Теперь, когда вас самих стали теснить варвары, вы вдруг вспомнили о Гелоне. Я не таков, как вы. Я готов послать вам 200 триер, 20 тысяч тяжело вооруженных воинов, 2000 лучников, 2000 пращников, 2000 тяжелой и 2000 легкой конницы, но за это я требую, чтобы военачальником и главою эллинов был я». «Нет», — ответил спартанский посол, — «никогда не уступит Спарта сиракузам главенство на суше». «Нет», — ответил афинский посол, — «никогда не уступят Афины сиракузам главенство на море». «Нет», — ответили они вдвоем, — «нас послали к тебе просить не военачальника, а войска». «Ну что же», — сказал тогда Гелон, — «я вижу, что вы имеете начальников, но вряд ли будете иметь подначальных. Ступайте же назад и объявите Элладе, что нынешний год у нее будет без весны». Вот как случилось, что 4 сильнейших греческих государства отказали Афинам и Спарте в помощи против персов. Кто вел себя хуже? «Не знаю», — говорит Геродот. «Не к лицу людям судить о дурных делах других людей. Полагаю только, что если бы люди решили поменяться своими пороками и снесли их в одно место, то, посмотрев хорошенько на чужие пороки, каждый взял бы назад свои. Вот так и поведение аргосцев и всех остальных могло быть еще далеко не самым позорным».